Но Анна неудержимо рыдала. «Дебора!» — только и могла вымолвить она, давясь спазмами. «Дебора, заклинаю тебя твоей христианской верой, заклинаю памятью предков, помоги! Мне не на кого больше положиться, ты моя единственная надежда. И если я не смогу предупредить отца, они его погубят, а вместе с ним погибну и я». Баронесса едва держалась, чтобы не упасть в обморок. «Уповайте на Бога, Анна! Лишь Он может помочь вам! Я, Матерь Пречистая Богородица, я поклялась! Я не смогу!» Анна вдруг с силой вырвалась из ее объятий. Лицо ее было искажено. «Какого черта, миледи? Вы такая же, как и все! Такая же, как и все! Ах, Анна! Ваша сестра никогда не позволит погубить вас! Верьте мне!» «Ты полагаешь, что отец для нее значит меньше, чем сестра?» Однако она не побоялась примкнуть к заговору мужа, хотя и понимает, чем это грозит Уорвику. Лицо Анны стало злым. «Уповать на Бога? Да, разумеется. Мой друг, лорд Стэнли, любил говорить, что полагаться на Всевышнего вовсе не означает, что надо сидеть сложа руки. И он прав. Вы-то сами, когда погибали от истощения в замке Брэнкстон, не только молились, но и изо всех сил звали на помощь, когда узнали, что в замке появились приезжие, и кричали, пока не потеряли сознание. Не богохульствуйте, сударыня, ведь только Божий промысел привел в Брэнкстон Филиппа Майсгрейва и...» Внезапно Дебора замерла. «Откуда вы знаете обо всем этом?» «Я никому не рассказывала. Откуда же?» «Да я сама была там!» Не владея собой, выкрикнула Анна. И, видя, что Дебора молчит, запальчиво продолжала. «Вы что же, никогда не слышали о моем побеге год назад от Йорков? Так вот, переодевшись мальчишкой, я ехала с отрядом Филиппа Майсгрейва. Я тот самый мальчик-паж, о котором вы мне рассказывали, и которого изволите поминать в молитвах». Анна повернулась спиной к баронессе и, вновь обхватив колени, уставилась в стену. «Дьявол бы взял всех этих влюбленных и покорных жен!» — зло выругалась она. «Год назад я умоляла Филиппа Майсгрейва идти к вам на помощь, и мы рисковали головой, спасая вас. Рисковали куда больше, чем вы сейчас. Только благодаря этому вы, баронесса, и остались жить. А теперь ступайте, Дебора. Я не желаю вас более знать». Повисло тягостное молчание. Баронесса не могла вымолвить ни слова. Наконец, едва справляясь с голосом, Дебора произнесла: «Да, это, несомненно, были вы. Как странно, что я позднее так и не узнала вас. А ведь, когда вы только прибыли в Лондон, меня не раз донимала мысль, что ваше лицо мне знакомо. Мальчик-паж, как все это странно!» Анна даже не взглянула на нее, ибо была слишком зла на себя. Не следовало позволять себе так привязываться к Деборе, даже полюбить ее. Она оказалась всего лишь жалкой самкой, смотрящей на вещи глазами своего повелителя. Какой-то шорох заставил ее оглянуться, и глаза Анны округлились от удивления. Дебора, отбросив плащ и головной убор,